я влюблен. И только по секрету это и есть дан. Но мой любимый это есть it feels like love. Я только по секрету это и есть дан. Но мой любимый это feels like love. Искала я, прошепчу, иди сюда. Тихая, но смелая.